Глава 29. Как визуализировать, чтобы снизить вес? В начале книги мы немного затронули тему визуализации. В этой главе погрузимся в безграничные возможности создания ментальной модели желаемого результата и сильные механизмы, которые запускаются в нашем мозге при визуализации. Визуализация – одна из мощнейших техник, которую можно применить в любых сферах жизни, будь то карьера, отношения, финансы или исполнение желаний. Методика, корнями уходящая в нейропсихологию и когнитивную науку, имеет в своей основе ключевую идею о том, что создание ментальной модели желаемого результата активирует нейронные сети, связанные с этой целью. Когда люди визуализируют достижение определенных целей, работают те же области мозга, что и при фактическом выполнении действий. Представьте лишь на мгновение. Мозг, словно симфонический оркестр, играет свою музыку успеха, не дожидаясь реального исполнения. Это ускоряет процесс достижения целей, мы начинаем видеть свои успехи и увереннее движемся к ним. Но визуализация – это не просто витание в облаках. Это искусство и техника, требующая внимательности и упорства. В начале работы с визуализацией многие сталкиваются с трудностью создания четких образов или картинок в воображении. Давайте разберемся, что действительно важно для получения результата. Во-первых, всегда представляйте свою цель так, будто она уже достигнута. Ваша мечта недалеко за горизонтом, она не недостижима, она существует здесь и сейчас. Это не должно быть размышление о том, что вы собираетесь сделать, и тем более не должно превращаться в плутание по неизведанным дорогам будущего. Вам нужно воспринять свою цель как воплощенную реальность в настоящем времени, осязаемую и близкую. А теперь взгляните на себя. Какая вы? Ощутите себя такой, какой мечтаете быть настолько, насколько это возможно. Проживите ваши достижения в своей голове. Что вы испытываете? Как это меняет ваше восприятие окружающего мира? Второе ключевое условие – регулярность. Только ежедневная практика сможет закрепить эти образы в подсознании. Так морская волна плавно создает мягкий след на песчаном берегу. Отведите хотя бы 5 минут в день, чтобы мысленно прожить свое достижение. Не спешите. Сфокусируйтесь на маленьких деталях, которые приносят радость. Подумайте о том, как вы похудели. Осознайте, что чувствуете. Какие эмоции наполняют вас. Как ваше тело реагирует на эти эмоции. Не обязательно видеть всю картинку. Достаточно почувствовать и проникнуться ею. Ваши ощущения – звуковые волны, создающие симфонию ваших стремлений, которая вдохновляет действовать. Когда начнете работать с ощущениями, вы заметите, что как только испытаете нужные эмоции, придут ясные визуальные образы. Четкое видение и проработка ощущений помогают сосредоточиваться на важных аспектах, избегать отвлекающих факторов и повышать внимательность. Это подобно солнечному свету, пробивающемуся сквозь густую листву. Вы начинаете видеть мир в новых цветах. Научные исследования в области когнитивной науки подтверждают, что ясная цель помогает людям отсеивать несущественную информацию. Это как фильтр, который отсекает шум и оставляет только важное. Люди становятся более сфокусированными на том, что действительно необходимо для достижения результата. Визуализация – ключ к успеху. Она позволяет создать в уме конкретный образ, который можно использовать для реализации целей. Ван Гог использовал эту технику, утверждая «я мечтаю» и затем рисую свою мечту. Подобные выдающиеся личности были визионерами, и история полна примеров успешных людей, которые смогли изменить мир благодаря ярким визуализациям. Как говорится, где нет видения, народ погибает. Осознанное использование этой мощной силы притягивает к вам многократно увеличенные ресурсы, подобно магнитам, собирающим железные кусочки. Визуализация – мощный инструмент в процессе похудения. Она способствует формированию четкой цели, повышает мотивацию, помогает сосредоточиться на успехах, управлять эмоциями и поддерживать активность для достижения желаемого результата. Знаете ли вы что-то о законе притяжения? Мы притягиваем к себе то, что визуализируем. Это не просто красиво звучит. Это обосновано научно. Ваше сознание, образы, которые вы создаете, и даже ощущения работают на вас, создавая возможности, которые вы прежде могли не замечать. Вы действительно являетесь высшей формой творения. Вы способны на удивительные вещи. Вы – художник, рисующий жизнь на холсте. Когда у вас есть четкая цель и яркое представление о своей мечте, сознание посылает ее на нужную частоту. Используйте эту силу. Уберите все отвлекающие факторы. Выберите один образ и сосредоточьтесь только на нем. Будьте фотографом, ловящим единственный миг в потоке времени. Не теряйте эту картинку, и пусть ваш запал не ослабевает. Именно так вы укорените свою мечту в реальности и начнете трансформировать свою жизнь. Шаг за шагом, образ за образом, вы способны на большее, чем можете себе представить. И ваша жизнь – полотно, на котором вы вправе рисовать так, как хотите.